Два воина, два портрета, глаза в глаза. Имя Винсент Герода, увы, известно меньше, чем, скажем, Дениса Давыдова, хотя именно генерал с немецкой фамилией и стал фактически первым партизанским командиром Отечественной войны. Во многом виной тому его довольно скверный характер, но и происхождение тоже сыграло свою роль. Народная любовь не распространялась на выходцев из немецких княжеств. Родился будущий генерал-адъютант в Гессен-Касселе, это впоследствии окажется важным фактом. Как и любой талантливый уроженец крошечных немецких государств, метался от одного монарха к другому. Сначала служил в Гессенской армии, затем в австрийской и прусской, а в 1797 году перешел под русские знамена. Орденский кирасирский полк, затем Измайловский полк, а потом его берет к себе адъютантом великий князь Константин Павлович. Вместе с ним Винсент Герода прошел итальянский поход, вместе с ним и вознесся к титулам и славе. В 1805 он отличился под Кремсом. После Аустерлица ему удается путем тяжелейших переговоров с Мюратом увести часть русской армии без серьезных потерь. Но в 1809 году Винсент Герода вдруг оказывается по другую сторону фронта. Он переходит на службу Австрии, с которой в то время Россия находилась в состоянии войны. При Асперне он получает тяжелое ранение, и вплоть до 12 года генерал лечится. В мае 1812 года, когда всем уже было ясно, что война не заставит себя долго ждать, Винсент Герода возвращается в Россию. Под Смоленском он получил довольно необычное задание, которое стало первой вехой партизанского движения. Под начало Винсент Герода получил летучий отряд численностью в 1300 человек, который наносил удары по коммуникациям неприятеля. Затем отряд действовал севернее, прикрывая путь на столицу, а после занятия французами Москвы переместился к Тверской заставе. Винсент Герода разбивал одну за другой мародерские банды, постоянно поддерживая напряжение на передовых постах неприятеля. Но его партизанская война была прервана не по его воле. Узнав от пленных французов, что маршал Мартье получил приказ взорвать Кремль, Винсент Герода поспешил в Москву на переговоры, как положено, с белым флагом в сопровождении адъютанта, но немедленно был взят в плен. Наполеона уже было не до политесов, благородство кончилось вместе с победами, тем более, что именно на Винценгерода Наполеон жаловался Александру, говоря, что войну надо вести только по правилам. С пленным генералом раздраженный французский император обошелся грубо, назвал его наемником и приказал расстрелять, в том случае, если выяснится, что Винценгерода уроженец одной из стран Рейнского союза. И это было бы ударом по серьезнее, чем казнь герцога Ингиенского. Затем Винсент Герода решили считать все-таки уроженцем Пруссии и присвоили ему статус военнопленного. В плену, впрочем, генерал пробыл не так долго. Другой партизан и дипломат, граф Чернышов, отбил его у французского отряда во время отступления Великой армии. Современники считали Винсент Герода благородным, но чрезвычайно вспыльчивым человеком. Ему мало с кем удавалось ладить. С тем же Денисом Давыдовым он был на ножах. Винсент Герода полагал, что бравый гусар слишком амбициозен и совершенно неуправляем. Не сложились у него и отношения с Витгенштейном, из-за конфликта с которым Винсент Герода на некоторое время оставил армию и затем состоял при особе императора. В заграничном походе ему удалось отличиться при Дрездене, Лейпциге, в боях за Париж, но вскоре возраст дает о себе знать. Генерал тяжело заболел, уехал к родственникам в Баварию и там и умер. Два воина, два портрета, глаза в глаза. Отъявленный разбойник, бритер, любимец толпы, триумфатор Кастильоны и в то же время лионский изменник. Маршал Ожеро был одной из самых ярких фигур своей эпохи, парижский гамен, ставший герцогом. В 1796 году для Наполеона он храбрый Ожеро, в 1814 уже предатель и негодяй. Будущий маршал вышел из самых низов, прошлое его довольно туманно, судя по всему, в юности он зарабатывал на жизнь уличным грабежом, а с более-менее приличной работы каждый раз вылетал, оставляя за собой соблазненную горничную. В армии у Ожеро тоже поначалу не заладилось. Он был силен как бык, ростом больше 6 футов, и обладал к тому же прескверным характером. Он убил офицера, посмевшего поднять на него руку, был вынужден из-за этого бежать из Франции и некоторое время скитался по миру. Торговал часами в Швейцарии, служил в турецкой армии, потом прокатился по маршруту Неаполь-Одесса-Пруссия, каждый раз вербуясь в армию, а затем через пару месяцев дезертируя. Он был учителем танцев в Саксонии и в Греции. И кто знает, куда бы его занесла страсть к приключениям, если бы не революция. Парижский гамен оказался в своей стихии. К 93-му году он уже дивизионный генерал. Во время итальянского похода случился эпизод, который дал понять остальным, что Бонапарт не просто один из военачальников. Генералы были полны решимости поставить корсиканского выскочку на место, а потом выходили из его палатки, бледные как смерть. На гиганта Ожеро Бонапарт смотрел снизу вверх, но заметил: «Генерал, вы выше меня ростом как раз на одну голову, но если вы будете грубить мне, то я немедленно устраню это различие». Ужеро считался одним из храбрейших генералов, но порой наглость путают с храбростью. Он был груб и неотесан, перемежал свою речь парижским арго, волочился за каждой юбкой. В армии, впрочем, его боготворили. Ужеро своей смелостью переломил ход итальянской кампании. Когда все, в том числе и Бонапарт, говорили о грядущем отступлении, Ужеро сказал, что об этом он будет думать лишь после того, как его полностью разобьют. И у Кастильона он покрыл себя славой, заставив австрийцев отойти. Наполеон доверял Ужеро, считая, что тот слишком глуп, чтобы стремиться к личной выгоде, но и побаивался. Генерал был верен принципам революции, вернее, 93-му году. Ужеро отличился при Ульме, затем при Аустерлице, а потом император направил маршала во Франкфурт. Там был весьма любопытный эпизод. Франкфуртские газеты дружно напечатали новость о полном разгроме французов при Аустерлице. Наполеон тогда направил в город корпус Ужеро, повелев собрать с горожан по золотому за каждого солдата и по 10 золотых за офицера. И потом объяснил, это чтобы вы хорошенько посчитали уцелевших французов. Ужеро повеселился, но потом сжалился над жителями и остался в городе силами всего одного батальона. Перед битвой при Эйлау он заболел, но армию не покинул. Он приказал привязать его к лошади и повел в бой свой 7-й корпус. Правда, для корпуса это стало последним сражением. Корпус потерялся в снежной буре, попал прямо на русскую батарею и был практически уничтожен. В русской кампании Ужеро поручили командовать 11-м корпусом, но в дело его солдаты так и не вступили. Эта часть армии осталась в Берлине. А тот Ужеро, которого взяли в плен гусары Сеславина и Давыдова, был братом маршала. Страница о подвигах Ужеро перевернута. Пришел черед другой. В 1814 году маршал командует Ронской армией и странным образом бездействует. За этим стоял расчет. Ужеро видел, что правлению Наполеона приходит конец. Он бросил армию и отдал Лион союзникам. На верность Бурбонам он присягнул одним из первых. Наполеон не простил предательства и после своего возвращения прогнал Ужеро, униженно предложившего императору свои услуги. После Ватерлоу не пожелал иметь дело с маршалом и король. И Ужеро, всеми покинутый, умирал в своем поместье. А эпитафией ему стали слова Наполеона. «Ужеро предал меня, правда, я всегда считал его негодяем». Два воина, два портрета, глаза в глаза.